Послесловие. Надеюсь, данных примеров достаточно, чтобы оценить огромное культурное значение моей хрестоматии приятных манер. Делался уже ряд попыток, я бы сказал, отчаянных попыток, составить подобную хрестоматию, из которой каждый мог бы извлечь полезные знания, как достичь в жизни определенной цели, а также умение смотреть на мир широко открытыми глазами. Богатый жизненный опыт, положенный в основу моей хрестоматии приятной манеры. Кто-то стучит, отрывает от работы. Здороваюсь с заведующим начальной городской школой. Он входит в тот момент, когда я заканчиваю свою хрестоматию приятных манер предметным каталогом «Ребенок. Ревность. Развод», подготавливая ее для печати. «Чем могу служить?» «Я слышал, пан Гашек, — отвечает заведующий, — что вы как раз закончили свою хрестоматию приятных манер. Вчера об этом толковали в трактире. Я педагог. С педагогической точки зрения горячо приветствую ваше начинание». Голос его крепчал, набирал силу. «У нас, пан Гашек, не было приличной хрестоматии приятных манер. Был бы весьма признателен, если бы вы оказались столь любезны и по выходе книги подарили нашей школьной библиотеке хотя бы два экземпляра хрестоматии приятных манер. У нас так мало хороших, назидательных и облагораживающих книг для школьной молодежи. Заверяю пана заведующего, что по выходе хрестоматии приятных манер каждый класс, начиная с третьего, получит от меня по 5 экземпляров». Заведующий искренне доволен и заводит разговор о том, что школьные библиотеки при республиканском режиме пришли в жалкое состояние. Впрочем, правительство неминуемо падет, коль скоро оно проделывает эксперимент над учителями. Вчера он отказался от подписки на народные листы. «Мы расстались». Я продолжаю заниматься своей хрестоматией приятных манер и прихожу к выводу, что будет невероятно интересно испытать воздействие моей хрестоматии на учениках местной начальной пятиклассной школы.